Глава 15. Машина не всмятку. И хвала Всевышнему. Даже не знаю, что бы я делала, потеряв свой автомобиль. На бампере образовалась глубокая вмятина. Да и капот выглядит слегка покореженным, словно банка колы после чересчур сильного нажатия пальцами. В любом случае, эвакуатор уже прибыл. И при мысли о том, что мне придется выплатить штраф и ехать забирать машину в какие-то дальние дали, меня начинает мутить от беспокойства. Еще до появления Шона меня заставили дунуть в алкотестер. Я могу только воздать хвалу своим счастливым звездам за то, что не случилось ничего более серьезного, что никто не пострадал. Разве что грёбаный почтовый ящик, да и тот отделался лишь парой царапин. Когда приехал Шон, мне не осталось ничего другого, кроме как рассказать ему правду. Мне показалось, что за мной гонится. Я перенервничала за рулем, дорога была мокрая. Обычный избыток оправданий, которые стоило бы, пожалуй, приберечь для страховой компании. Сидя на пассажирском сиденье его машины, я отрешенно наблюдаю за происходящим по ту сторону стекол, за беззвучным шоу световых эффектов и людской суеты. Шон бродит снаружи, перекидываясь парой фраз то с офицерами дорожной полиции, то с водителем эвакуатора. Опять ему приходится брать на себя мои проблемы. Полицейские огни убаюкивающе мерцают синим и красным, успокаивая, а у эвакуатора огни апельсиново-оранжевые, они раздраженно мигают дурным стробоскопом. Таблетка Ксанакса, которой я закинулась еще до приезда полиции, единственное, что не дает мне рехнуться окончательно. Я позволяю себе опустить голову на удобную кожу спинки автомобильного сиденья. Веки тяжелеют и опускаются сами собой. В следующее мгновение я понимаю, что Шон занял водительское кресло, хотя машина по-прежнему стоит на месте. Огни, однако, исчезли, все до единого. Когда же это случилось? Боже, как долго я тут просидела! Все кости ноют, будто насквозь замерзшие, и в голове шумит кровь, а с трудом выпрямив шею, я вижу, что от полицейской машины, от эвакуатора, от моего неона не осталось и следа. Да и вообще мы стоим на другой улице. Шон разговаривает по телефону. Он сердит, но голоса не повышает. Я тоже пытаюсь заговорить, но слова выходят какими-то смазанными. Согласные подтекают, как мокрая краска под дождем. Обернувшись ко мне, Шон прижимает к губам палец. «И что с того?» «Нет, я не знаю наверняка, угрожает ли ее жизни опасность, но рисковать не хочу». В его мобильнике однотонно гудит чей-то едва различимый голос. Я отодвигаю сиденье и сажусь прямо. «Тогда я сделаю это сам. Оплачу из своих денег. Мне несложно». «Что происходит?» — наконец-то удается спросить мне. Яростным взглядом Шон заставляет меня умолкнуть. Потерянная, я вытягиваю шею и оглядываю вид за окном, но все равно не могу сообразить, где мы теперь. Вижу только низкое здание под рыжей черепицей, окруженное огромной полупустой парковкой. Шон дает отбой и убирает смартфон. «Какое-то время ты побудешь здесь. Не риц, конечно, но я предпочел бы разместить тебя в месте, где полно людей и камер наблюдения. И вообще, ни к чему тебе и дальше жить в той ужасной многоэтажке». «То есть как это? Да как ж он смеет вот так запросто принимать за меня подобные решения? У меня есть право голоса. И кто он вообще такой, чтобы решать, что ужасно, а что зашибись?» Поверь, здесь тебе будет удобно. Тон Шона граничит с мольбой. Если тебе понадобились какие-то вещи, не стоило ехать за ними самой. Лучше меня бы спросила, я бы привез все необходимое. Одна мысль о том, что Шону пришлось бы ковыряться в разгроме, царящем в моей квартире, приводит меня в панику. Кроме того, нет у меня никаких вещей. Все мои пожитки тут со мной в рюкзаке. И я сообщаю об этом Шону, уже не заботясь о том, как при этом выгляжу. Но ему, кажется, только полегчало. «Зачем ты это делаешь?» — спрашиваю я, пока мы пересекаем парковку. «Я имею в виду, на самом деле». Шон встает ко мне в полоборота, но сквозь непроглядную тень, упавшую ему на лицо, мне не видны глаза. «Может, я просто пытаюсь загладить свою вину перед тобой? Как умею?» «Не стоит. Ты не сделал ничего, чтобы...» «В этом-то вся проблема». Я все еще неуверенно стою на ногах, но следую за ним в холл. Он прав. Это местечко не назовешь роскошным. Дешевая гостиница, которую не отличить от типичного Best Western. Сеть отелей с центральным офисом в городе Финикс, штат Аризона, объединяющая под одной торговой маркой более 4000 гостиниц по всему миру. Мне она чем-то напомнила мою психушку. Только тут все бежевое, а не мятно-зеленое. Ковровое покрытие от стены до стены заглушает наши шаги. И сквозь таблеточное марево мне кажется, что я ступаю по облакам. И в любой момент могу провалиться. Шон оформляет мне регистрацию. Получает сразу две карточки ключа. Причем одну вручает мне, а другую сует в карман куртки. Внутренне я разделяюсь надвое. Одна половина переживает по этому поводу, второй стыдно за первую. Потом Шон ведет меня к номеру и позволяет провести своей карточкой по щели замка. За дверью небольшой люкс, всего одна комната, выходящая в маленькую кухню. На скромной двуспальной кровати расстелено покрывало с цветочным принтом. Присев, я подпрыгиваю на ней. От простыней исходит слабый антисептический запашок. Этот настойчивый запах напоминает мне о бледно-бирюзовых халатах, об уколах и об одиночестве. «Здесь безопаснее», — тихо напоминает Шон. «Я так не думаю. Этот номер убережет меня разве что от какого-нибудь безымянного, безликого злоумышленника. Вот только все основные опасности не вламываются в двери. Все они уютно устроились в моей собственной голове. Тем не менее, после всего того дерьма, что я успела наговорить и сделать, мне не хочется усугублять ситуацию, и поэтому я выдаю напряженную улыбку. Спасибо. Здесь уютно. Стараюсь не думать о неизбежном. О том, что Шон вот-вот уйдет и оставит меня здесь, одну. Когда он шагает к двери, я выбрасываю вверх руку и хватаю его за рукав модной куртки. Как только кончики моих пальцев касаются шерсти, мягкой и гладкой, я роняю провинившуюся руку на покрывало. Мы оба замираем, потрясенные этим внезапным физическим контактом. «Если что-то пойдет не так, или тебе просто захочется с кем-то поговорить, ты ведь знаешь, что всегда можешь позвонить мне». Взгляд Шона смягчается, и я стараюсь запомнить выражение его глаз, редкий проблеск того, каким он может быть вне работы. Глаза человека, которого я, скорее всего, никогда не узнаю ближе. «А ты не мог бы пока не уходить? Побыть здесь еще хоть немного?» «Без вариантов. Час уже поздний. Боюсь, поиск пропавших — работенка круглосуточная. Впрочем, в уголках губ Шона прячется теплый намек на улыбку. Я больше не в силах сдерживаться. Встаю и делаю шаг к нему, стесняясь и хорошо понимая, что подступаю все ближе к краю бездны и что голова уже начинает кружиться. Но нездоровое любопытство все равно сильней. Что я увижу, если загляну за край? Сколько смогу выдержать на пределе душевных сил, не поддаваясь тяге пустоты? Мне бы хотелось сделать еще что-нибудь, еще чем-то помочь, не смело говорю я, вслушиваясь в жестяное эхо этих слов. А что, разве не подобные вещи то и дело произносят все нормальные люди? Разве не так полагается? Правда, в фильмах такие реплики обычно отводят плохим парням. Мое лицо ощутимо теплеет. «Послушай», — продолжаю я до одури, пугаясь хрипотцы в своем голосе. «Мне очень жаль. Я о том, что случилось на встрече с прессой, и обо всем остальном. Ты просто обязан мне верить. Я неплохой человек. Просто у меня сроду не было шансов». «Знаю, и никогда не считал тебя плохим человеком. Я думаю, у тебя доброе сердце. Иначе бы нас обоих здесь даже не было. Если б не мои выкрутасы, Шона бы здесь точно не было. Но если бы я на самом деле что-то вспомнила, хоть что-нибудь, тогда...» «Я не совсем то имел в виду». Шон берет мой подбородок кончиками пальцев и легонько тянет мое лицо вверх, чтобы я могла заглянуть ему в глаза. Я же чувствую себя маленькой и полностью отданной ему на милость, но отчего-то совсем не переживаю по этому поводу. «Люди оставляют свой след в жизнях других людей. Они делают это постоянно, просто не могут иначе. Все мы. А иногда и не только в жизнях, думаю я, мысленно обращаясь к своим запястьям, надежно скрытым длинными рукавами. Думаю об Оливии, а потом и о своей матери, о крови, которая наполняет ладонь, делая захват и скользким, и липким одновременно. Мысль длится не более доли секунды, но ее достаточно, чтобы я вздрогнула, а Шон это заметил. Все-то он подмечает. «Мне едва удалось оставить след в своей собственной жизни», — говорю я. Шон стоит так близко, что голова идет кругом. Не говоря уже о чьих-то еще. Я никогда не считала себя способной что-то там контролировать. Ни до, ни после. Никогда. Будто это вовсе не в моих силах, понимаешь? «Неправда», — говорит он. И это еще одна реплика из тех, без которых никак. «Правда. Для моего похитителя я была лишь воплощением какой-то больной фантазии. А для Читы Шоу — чревом, породившим младенца, которого они удочерили и выдали за своего. Я даже не сумела вовремя умереть. Лепечу я и тут же жалею, что не могу забрать эти слова обратно. На лице Шона отражается боль. Слишком поздно. Поток слов уже не остановить. Порой мне кажется, что именно поэтому я так живу. В жизни никогда не обставляла по своему вкусу ни одно жилище. Все они лишь временная остановка. Такое у меня ощущение. Пока не случится еще что-нибудь скверное. Или пока я не склею ласты. «Больше ничего скверного», — обещает мне Шон. «И ты не умрешь. Во всяком случае, не раньше, чем станешь старой и дряхлой». «Ничего не могу с собой поделать», — идиотски хихикаю. В этот момент он наклоняется ко мне, и губы Шона касаются моих. Осторожно, но не робко, почти целомудренно. Это длится меньше секунды, но когда он отстраняется, В моих легких так пусто, словно я на целый час забывала дышать. Он проводит пальцем по кромке моей челюсти, от мочки уха до центра подбородка. Жест, который может считаться дружеским или нежным, или даже любящим, если я решу остановиться на любом из вариантов. «Мне пора идти», — говорит Шон. «Ты ведь наберешь меня, если что-нибудь понадобится». Я заставляю себя кивнуть, не доверяя своей способности на внятную речь. Только когда он оказывается за порогом, я вдруг делаю шаг вперед. «Я готова», — выпаливаю я. «Обновлю свои показания. Сделаю все, что необходимо». И когда за ним закрывается дверь, задаюсь вопросом, не вручила ли я Шону ровно то, чего он с самого начала добивался.